Глава 10. Дивногорск. Наши дни. А потом потянулась унылая, серая жизнь. Когда закончились деньги, которые оставил сожитель, Лиза поняла, что нужно искать работу. Она не представляла, куда отправиться, потому что умела только готовить, убирать и ублажать в постели. Готовить. Братки говорили, что это у нее неплохо получается. Может быть, попробовать устроиться в ресторан или кафе? Однако везде требовали диплом кулинарного училища. Ей казалось это странным. Кто-то с дипломом, может быть, готовил гораздо хуже ее. Однако администрация не желала проверить ее способности, просто чеканила металлическим голосом: «Вы нам не подходите». Помотавшись по городу и отчаявшись устроиться поваром, она вспомнила о втором достоинстве. Ее квартира всегда сверкала чистотой. Здесь повезло больше. Ее взяли в клининговую компанию, и она смогла сносно зарабатывать на жизнь. В это время в ее серой жизни и появился он, Игорь. Она познакомилась с ним в кафе, в которое иногда заходила выпить кофе после трудной работы. Он сидел за столиком у входа, опустив голову, а рядом стояла бутылка водки, опустошенная наполовину. Проходя мимо, Лиза нечаянно задела его, и мужчина вскинул голову. В его взгляде было что-то жалкое, детское, беззащитное, и женщина остановилась и наклонилась к нему. «У вас что-то произошло?» «А вам до этого есть дело?» — не очень любезно откликнулся он и оскалился. «Когда мне понадобится помощь психолога, я дам вам знать». Лиза не привыкла навязываться, наоборот, она всегда избегала этого. «Ну, извините». Мужчина неожиданно схватил ее за руку. «Подождите, у меня действительно случилось несчастье, и мне нужно выговориться. Садитесь, будете водку?» Лиза замотала головой. «Я не пью, только кофе». «Окей». Он кликнул официантку, полную, рыжеволосую, довольно аппетитную девицу, и заказал мясное ассорти и кофе с пирожным. «Как вас зовут?» Когда она увидела его лицо совсем близко от своего, ей показалось, что он намного моложе ее. Ей к тому времени перевалило за 40. Слегка, но все-таки. А ему лет 30, не больше. Но какой красивый, как похож на Тома Круза. Черные волосы, высокий лоб, орлиный нос. Наверное, он воспринимает ее как прохожую тетку, которой, как матери или старшей сестре, можно излить душу. Ну и пусть. «Меня зовут Игорь». Мужчина улыбнулся тепло, по-дружески. «А вас?» «Лиза». Он снова улыбнулся. «Мое любимое имя. Такое красивое, нежное, как и вы сами». «Зачем вы мне льстите?» — удивилась Лиза. «Это не обязательно. Как и не обязательно платить за меня. У меня есть деньги». «Да? Как интересно». Игорь щелкнул пальцами. «А у меня, знаете, с ними не густо. Скоро будет совсем плохо. И все потому, что сегодня меня уволили». «Вас уволили?» Лиза заморгала, не зная, какой реакции он ждал от нее. «Но это же поправимо. Вы устроитесь на другую работу, и все». На его красивом лице появилось злое выражение. «Лезете в психологи, а ничего не понимаете. Такой работы я больше не найду. Никогда». «Кем же вы работали?» — удивилась она, рассматривая маленькую корзиночку, пирожное, которое принесла официантка. Эти пирожные она очень любила, и бабушка часто покупала ей их в далеком детстве. «Летчиком», — отозвался он неохотно. «Сегодня меня выгнали из компании за пьянство». Она взглянула на него, не зная, что говорить, и Игорь поправился. «Не думайте, я не алкоголик, но в тот день у друга родился сын, и я выпил с утра, так получилось. В рейс меня отправляли как первого пилота, а тут проверка, и все. Вы слышали, на днях упал самолет? Вот проверка и нагрянула совершенно неожиданно». Она промолчала. «Что летчик? Это тот же водитель, который обязан быть трезвым». Он разгадал ее мысли. Наверное, об этом подумал бы любой на ее месте. «Да никто бы от этого не пострадал, поверьте. Но они меня уволили и сказали, что я им обязан за то, что не по статье, а по собственному». «Видите, как хорошо?» — тут же подхватила Лиза. «Это значит, что вы можете устроиться в другую компанию». «Это значит, что я уже никуда не устроюсь», — буркнул Игорь. «Слышали такое выражение «сарафанное радио»? Мои коллеги разнесут эту весть по всему летному миру. С самолетами завязано, понимаете?» Она промолчала. «Это значит, что завязано и со мной», — продолжал он. «Ибо больше я ничего не умею, да и не хочу уметь. Я летчик и точка. Либо летать, либо... Да другого варианта для меня нет». «Может быть, просто нужно подождать?» — спросила она деликатно. «Просто подождать, и все. История забудется, и вы сможете летать». Он посмотрел на нее и усмехнулся. «А жить на что? Слава богу, у меня нет детей, и жена сбежала 3 года назад. Ну и я что-то должен есть и пить. Да и оплачивать квартиру тоже». Лизе стало его нестерпимо жалко, хотя она зарекалась не жалеть мужчин. «Вы можете пожить у меня?» Женщина не заметила, как слова сорвались с ее языка. «У меня целых 3 комнаты». «А вашу квартиру будете сдавать. На вырученные деньги можете покупать продукты. И учтите, что я на вас не претендую. Я тоже совершенно одна, но это не значит, что вы должны оказывать мне услуги сексуального характера». «А для меня это было бы приятно». Он поправил волосы. «Вы что, пустите в квартиру незнакомого мужчину? Что, если вся моя история — жалкая выдумка?» Лиза покачала головой. «Я не психолог, но чувствую людей», — ответила она серьезно. «Но паспорт у вас проверю, если вы не возражаете. Да и красть у меня особо нечего. Когда-то были драгоценности, но я их проела в нелегкое время. Так что живу я более чем скромно. Впрочем, сами увидите. Ну что, идемте?» Он широко улыбнулся, и возле серых глаз собрались морщинки. «Давайте сначала доедим. За это придется платить, а я не люблю выбрасывать деньги на ветер». «Давайте», — согласилась она. «Не знала, что в этом кафе такие вкусные пирожные. Кофе здесь пью часто, а сладкое никогда не заказывала». «Если вы бережете фигуру, напрасно теряете время», — он подмигнул. «У вас она идеальная». «Игорь не добавил для вашего возраста», — отметила про себя Лиза. «Может быть, она не казалась ему такой старой? Или на безрыбье и рак рыба?» «Впрочем, какое безрыбье? Она сама предложила ему пожить в ее квартире». «Нет, дело не в фигуре, просто так получилось». Лиза покраснела и быстро доела маленькое, пахнувшее детством пирожное. Игорь не встал, пока не опустошил блюдо с нарезкой. Лиза заметила, что он помедлил, прежде чем бросить в плетеную корзинку, в которой официантка принесла счет, деньги. И она подошла к стойке бармена, где всегда расплачивалась картой. Мужчина не сказал ни слова, будто бы и не заметил этого. «Ну, показывайте ваши хоромы». Он предложил ей руку, и женщина с благодарностью оперлась на нее. Она почувствовала, в ее жизни, наконец, снова появился мужчина. Может быть, ненадолго, может быть, как квартирант, но зато она не будет такой одинокой, какой была все эти годы.